Глава 10. «Где ты была?» — громко спросила Беатрис, когда Роза буквально вбежала в отведенные для нее покои. Услышав голос женщины, она поморщилась. Нужно было идти в заброшенное крыло. «Матушка!» — Роза натянуто улыбнулась. Сейчас ей хотелось обсудить все с другом, но просто выгнать женщину она не могла. «Что привело вас сюда так рано?» «Не строй себя дуру!» — крикнула Беатрис. «Где ты была? Граф всю ночь тебя искал». «А мне что с того?» — жестко спросила Роза. «Розали, как ты можешь так поступать? Это безответственно. В конце концов, господин граф, уважаемый член общества, он не обязан искать тебя по всяким закоулкам». Беатрис буквально пылала гневом. Видимо, Коуэлл пригрозил ей, что заберет переданное за падчерицу средства, если Роза не найдется или не придет к нему добровольно. А вот дорогая матушка и пыжилась. Нахмурившись, Роза подошла к Беатрис почти вплотную и сердито на нее посмотрела. «Еще слово, и я пойду к королю. Скажу, что ты нагло продала меня старику-извращенцу». Пригрозила она, зная, что Беатрис вряд ли захочет вмешивать в это дело короля. Как она и думала, как только угроза прозвучала, женщина слегка побледнела, а в ее глазах мелькнуло опасение. «Розали, дорогая», — залепетала она, — «о чем ты говоришь? Зачем тревожить его величество? Мы все взрослые люди и вполне способны решить наши проблемы самостоятельно. Я не понимаю, почему ты так упрямишься. Его сиятельство очень добрый, чуткий и вежливый мужчина, который и мухи не обидит». Роза не дослушала. Рассмеялась. Громко, в голос. Она не могла поверить, что мачеха действительно назвала графа добрым и чутким. Она ее совсем за дуру держит. «Прекрати!» — попросила Роза, перестав смеяться. «Я видела ту комнату», — со значением добавила она. «Вернее, пыточные инструменты в ней. Он приказал привязать меня к дыбе», — прошипела она мачехе прямо в лицо. Беатрис отшатнулась, глядя на Розу с негодованием и страхом. «Что ты такое говоришь?» — залепетала она. «Тебе должно быть просто показалось». Роза отстранилась и окинула женщину презрительным взглядом. Стало понятно, та будет отрицать все, что ей скажут. Роза была уверена, что Беатрис и сама все прекрасно знала, а вот только ей плевать. Главное — это вырученная с продажи падчерицы деньги. А остальное для нее совсем не важно. Даже если граф расчленит Розу, Беатрис и пальцем не шевельнет. Осознав все это, Роза взяла себя в руки. Выпрямившись, она безразличным взглядом посмотрела на женщину перед собой и направилась в сторону спальни. «Прошу меня простить, но я неважно себя чувствую». «Что? Розали, подожди, мы не договорили». Роза хмыкнула и захлопнула дверь прямо перед носом женщины, отчего та даже вскрикнула. «Она не успокоится», — предупредил проклятый, слушая, как Беатрис бушует снаружи. Хорошо, что на внутренней стороне двери имелась защелка, благодаря которой мачеха не могла попасть в спальню. «Ее проблемы», — бросила Роза безразлично и повернулась к мужчине. «Сейчас важно, что король так и не сказал, зачем искал меня». Мужчина недовольно нахмурился. Ему не хотелось говорить о правителе. Тот резко стал нравиться ему еще меньше, чем раньше. Ему было неприятно, что Розали снова думала о короле. «Ты должна держаться от него подальше», — сказал он, внимательно смотря на Розали. Когда девушка согласно кивнула, проклятый облегченно выдохнул. «Не горю желанием его видеть. Он какой-то скользкий, как змея». Роза поежилась, вспоминая, каким взглядом король смотрел на нее, когда обнял. В принципе, любой подумал бы, что она внезапно заинтересовала короля в романтическом плане. Тем более, тот совсем недавно расстался с прежней любовницей. Однако Роза чувствовала, что все не так просто. Его величество однозначно что-то скрывал. А вот только что. «Розали, открой немедленно! Как ты смеешь поступать так со своей матерью, неблагодарная?» доносилась до них из-за закрытой двери. Роза на эти крики только поморщилась, но даже не подумала открывать. Некоторое время они молчали, а потом проклятый вздохнул и прошел по комнате, останавливаясь около, казалось, гладкой стены. Одно движение, и поверхность дрогнула, а потом на этом месте показалась дверь. Роза с любопытством следила за ним. Как только дверь открылась, она подошла и внимательно осмотрела вход. «Это ведь не просто механизм, не так ли?» Задала она вопрос, удивляясь, насколько качественно была спрятана дверь. До момента открытия она ничем не отличалась от стены. Основатель королевского рода был настоящим магом. Он построил этот замок, скрыв все ходы с помощью магии. Только члены... Мужчина внезапно осекся. Роза сначала не поняла, почему он замолчал, а потом ее осенило. «Вот и доказательство!» Выдала она и улыбнулась. «Теперь мы точно знаем, что ты — член королевской семьи». Проклятый посмотрел на нее мельком и нехотя кивнул. «Но главное не это. сказал он, а затем, услышав еще один гневный выкрик Беатрис, поморщился и шагнул в темный туннель. Еще пару минут назад я этого не помнил. Роза просияла. «Думаешь, проклятие слабеет?» С энтузиазмом спросила она, подхватила подол длинной юбки и бесстрашно шагнула следом. Она даже на миг не подумала, что путешествие по темным проходам может быть опасным. «Что-нибудь еще помнишь? Свое имя?» Мужчина некоторое время молчал. Как только они оказались внутри туннеля, на стенах зажглись факелы. Только они были странные, от них не шел жар, да и не коптили они вовсе. Роза принялась заинтересованно рассматривать один из них. Огонь выглядел как настоящий, но явно таким не являлся. Неужели в этом мире действительно существовала магия? Но почему люди говорили лишь о проклятиях и разных порчах, но никак не о подобных артефактах? «Райлан?» — неуверенно произнес мужчина, замерев. Роза резко повернулась к нему, глядя слегка шокированно. «Ты вспомнил?» — выкрикнула она, а затем, сама не понимая, чему так радуется, кинулась вперед. Обняв проклятого, она почти повисла на нем, улыбаясь широко и солнечно. Роза не представляла себе, как сложно жить, не помня даже собственного имени. Это явно было большим испытанием для человека перед ней. Она действительно очень обрадовалась за друга. «Райлан?» — повторила она и слегка отстранилась, всматриваясь в лицо мужчины. «Очень красивое имя, и тебе оно идет». Проклятый был ошеломлен произошедшим. Сначала он был взволнован тем, что смог вспомнить собственное имя, но потом, когда Розали обняла его, посторонние мысли вынесла из головы. Он мог думать лишь о теплом и мягком теле девушки в своих руках. Она прижималась к нему так беззастенчиво и бесхитростно, что Райлан не знал, что ощущал. Одно он знал точно — ему нравилось, когда Розали была так близко. «Спасибо», — слегка хрипло произнес он, не отрывая взгляда от сверкающих глаз девушки перед собой. Сейчас, в полумраке тайного прохода, она выглядела еще более загадочно и привлекательно. Оранжевый свет магических факелов заставлял ее волосы пылать, а глаза — мерцать влекущими искрами. Райлан выдохнул и качнулся вперед. Он был словно завороженный. Розали не отставала. Ее улыбка к этому времени слегка погасла, а в глазах поселилось какое-то новое чувство. Роза опомнилась в последний момент. Еще мгновение назад она ни о чем таком не думала, а потом вдруг начала задыхаться от желания ощутить чужие губы на своих. Потребность в этом была настолько сильной, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы отстраниться. «Прости, не знаю, что...» Такое странное ощущение. Заговорили они одновременно и замолчали. «Давай ты», — уступила Роза Райлану право высказаться первым. Она просто не до конца была уверена, что хочет сказать. Ей требовалось немного времени. «Нет, я... Хорошо». Мужчина выдохнул, а потом, подняв руку, потер брови. «Я хотел сказать, что не знаю, что на меня нашло». «Ты тоже?» Роза радостно ухватилась за оговорку. «Мне кажется, в этом месте что-то не так. В какой-то момент я внезапно ощутила... В общем, ощутила что-то странное. Как думаешь, здесь может прятаться какой-нибудь артефакт, который толкает людей противоположного пола в объятия друг друга?» Быстро протараторила она, хаотично взмахивая руками. Все в ее поведении показывало, как сильно она нервничала. «Артефакт?» — чуть удивленно спросил Райлан и задумчиво огляделся. Ничего подобного в зоне видимости не было, но предмет ведь можно было спрятать. На самом деле, в глубине души, он сомневался в наличии чего-то подобного рядом, но ухватился за оговорку. «Возможно. Будем искать». Роза осмотрела коридоры и покачала головой. «Вряд ли его оставили просто где-то лежать. У нас может уйти много времени, прежде чем мы найдем его. Думаю, лучше забыть и впредь быть осторожными на этом участке». Райланд согласно кивнул. «Хорошая мысль». Роза облегченно выдохнула, искоса посмотрев на мужчину. Тот не выглядел ни смущенным, ни расстроенным, ни даже радостным. Казалось, на его лице застыла маска. На миг Роза почувствовала досаду, но в следующий момент одернула себя. Отношения с кем-либо сейчас явно не то, что ей требовалось. «Идем?» «Идем». Райлан обошел ее и зашагал впереди, показывая дорогу. В некоторых местах туннель разделялся, уходя в другом направлении, но мужчина шел прямо, ни разу не остановившись. Было видно, что он действительно хорошо знал потайные ходы замка. Роза с любопытством посматривала по сторонам, пока в какой-то момент не заметила едва уловимое мерцание на одном из разветвлений. Когда они подошли к развилке, Райлан уверенно повернул в направлении, которое не было перегорожено подозрительной завесой. Казалось, он даже не видел ее. Роза немедленно заинтересовалась. Остановившись, она принялась осматривать непонятную преграду. Услышав, что шаги позади стихли, Райлан тоже притормозил, а потом обернулся. Розали по какой-то причине стояла неподвижно и рассматривала пустую стену. Это немного смутило мужчину. «Что ты делаешь?» — спросил он, подходя ближе. Роза не казалась человеком, который будет заниматься чем-то настолько бессмысленным, поэтому он и сам перевел любопытный взгляд на стену. Та выглядела совершенно обычно. «Разве ты не видишь?» Роза удивленно на него взглянула. «Что?» Райланд посмотрел на нее. «Стену?» «Вижу. Самая обычная стена». «Стена?» Роза удивленно моргнула, а затем без лишних разговоров протянула руку и погрузила ее в завесу. В последний момент она подумала, что это плохая идея, ведь преграда могла обладать какими-нибудь защитными функциями, например, ударять молнией любого, кто коснется ее, но было уже поздно. Розе только и оставалось, что беспомощно зажмуриться. Райлан расширил глаза, когда увидел, как рука Розали исчезла в стене, будто никакой преграды не было. В следующий момент он хищно прищурился. Осознав, что никаких последствий нет, Роза выдохнула и открыла глаза. Она корила себя за импульсивность, но без особого энтузиазма. Больше всего ей сейчас хотелось знать, что там за завесой. Это было слишком опрометчиво. Укорил Райлан, положил руку ей на плечо и потянул на себя, заставляя Розу отступить назад. Она хотела оправдать свой поступок, но не стала, понимая, что ее спутник полностью прав. Роза вообще не поняла, что на нее нашло в последнее время. Раньше она была более рациональной и сдержанной. Неужели влияние молодого тела? Решив подумать об этом позже, Роза сосредоточила внимание на завесе. «Пойдем туда», — спросила она, когда пауза затянулась. Райлан мельком глянул на нее и приблизился к едва уловимо мерцающей пленке. «Для меня это по-прежнему просто стена», — сказал он. «Она мерцает», — пояснила Роза. «Как водная гладь или что-то подобное. Давай я пойду и проверю, что...» «Исключено», — резко оборвал ее Райлан. «Это может быть опасно, поэтому пойду я». После этих слов он поступил еще более безрассудно, чем Роза за несколько минут до этого. Взял и просто шагнул через завесу. Она не могла поверить, что Райлан сделал что-то подобное. Не он ли еще совсем недавно укорил ее в опрометчивости? Всплеснув руками от досады, Роза, недолго думая, последовала за мужчиной. На секунду сердце кольнуло страхом, ведь по ту сторону могла ждать смерть. Но в следующее мгновение любые сомнения были отброшены. С рукой ведь ничего не случилось, так нечего и переживать. Да и не могла она оставаться в безопасности, когда ее друг так рисковал. Она обязана была быть рядом. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул Райлан, заставив Розу подпрыгнуть на месте. Распахнув закрытые глаза, она уставилась на него осуждающе, а потом, для пущей убедительности, даже стукнула его едва заметно кулачком по плечу. «Не пугай меня так», — попросила она. После этого Роза принялась осматриваться. Ничего необычного за завесой не было. Все тот же туннель и магические факелы на стенах. «Интересно, почему этот коридор скрыли?» «Вот сейчас мы и узнаем», — хмыкнул Райлан и уверенно пошел вперед. Несмотря на то, что в туннеле давно никого не было, выглядел он ухоженным. Роза не заметила ни пыли, ни паутины. У нее закрались подозрения, что магическими могут быть не только факелы. Несколько попавшихся им лестниц, ведущих вниз, свидетельствовали, что конечная точка будет на нижних этажах. Спустя какое-то время они достигли конца коридора. Остановившись перед совершенно простой дверью, они переглянулись. Сразу после этого Райлан протянул руку и схватился за ручку. Миг, и он сердито зашипел, отдергивая ладонь. «Что такое?» — встревожилась Роза, подходя ближе. Райлан вместо ответа показал ладонь, на которой красовался след от укола. «Защита?» — предположила Роза, а потом вспомнила о некоторых книгах, прочитанных в ее прошлом мире. «Или распознавание?» Райлан посмотрел на нее вопросительно, явно не понимая, о чем она говорит. «Только люди определенной крови могут попасть внутрь», — пояснила Роза. «Система свой-чужой. Попробуй еще раз». Райлан с сомнением посмотрел на дверь. Конечно, укол не принес ему слишком сильной боли, но повторять опыт все равно не хотелось. Под ждущим взглядом Розали он все же протянул руку и крепко ухватился за ручку. Райлан ждал очередного укола, но его не было. Вместо этого дверь поддалась на его усилия и легко открылась. Сразу отворять створку полностью он не стал. Как только ощутил, что та шевельнулась под рукой, остановился. Роза, заметив его колебания, подошла к двери ближе и попыталась заглянуть в щель. Райлан сомневался. Там, по ту сторону, могла ждать опасность. И если за себя он особо не переживал, то за Розали волновался очень. Не хотелось подвергать ее ненужному риску. «Я думаю, тебе стоит остаться здесь», — сказал он, закрывая дверь у Розали перед носом. Райлан был готов к спору. Он видел, как изменилось лицо Розали. Ее глаза на миг расширились, а потом сузились. Красивые губы приоткрылись, а грудь чуть приподнялась от вдыхаемого воздуха. Розали явно собиралась высказать ему все, что думала по этому поводу. Однако гневных слов Райлан так и не дождался. Розали выдохнула и, бросив на него последний сердитый взгляд, кивнула. «Хорошо, я подожду тебя здесь», — произнесла она. Райлан безмерно удивился. До этого момента Розали казалась ему весьма склонной к авантюрам, он даже заподозрил подвох. «Нет, правда», — хмыкнула Роза, заметив недоверие Райлана. «Ты полностью прав, за этой дверью может быть опасно. Ты сильнее меня, поэтому у тебя больше шансов справиться с неведомой угрозой, чем у меня. Но...» «Вот оно», — подумал Райлан. «Ничего не бывает так просто». «О, не делай такое лицо», — хмыкнула Роза, подавляя желание закатить глаза к потолку. «Я просто хотела сказать, что посмотрю с порога. Я не буду входить, просто посмотрю». Райлан взвесил все «за» и «против», а потом нехотя кивнул. После этого он открыл дверь и осторожно вошел внутрь. Как только он это сделал, на стенах помещения вспыхнули десятки факелов, ослепив на миг обоих. Райлан рефлекторно встал так, чтобы заслонить своим телом Розали. «Ты в порядке?» — спросил он спустя некоторое время, когда никакого нападения так и не случилось. Проморгавшись, он принялся быстро осматриваться. «Все хорошо», — заверила Роза, а потом подошла ближе и встала прямо на пороге. «Ого!» — воскликнула она восхищенно. «Вот это да!» Райлан тоже был впечатлен. До этого момента ему доводилось бывать в королевской библиотеке, которая по праву считалась самой крупной в стране, но место, где они сейчас находились, было в разы больше. «Это явно не та библиотека, в которой мы были в прошлый раз», — заметила Роза, а потом невозмутимо подошла к Райлану и встала рядом, совсем забыв, что еще недавно обещала ждать на пороге. Райлан на ее слова кивнул, соглашаясь. Место действительно отличалось от знакомой ему библиотеки. Это было больше, и в ней ощущалась странная энергетика. Пока он думал, как в замке может существовать тайная библиотека, Роза добралась до стойки и принялась все осматривать. Стол был сделан из какого-то темного дерева. В принципе, все здесь было изготовлено из этого материала, отчего библиотека казалась загадочной и мрачной. «Интересно, как давно тут никого не было?» — задумчиво произнесла Роза. В этот момент она внезапно услышала приглушенный всхрап и замерла, прислушиваясь. За стойкой кто-то завозился. Роза сглотнула и торопливо вернулась к Райлану. «Там кто-то есть», — прошептала она, указывая в сторону стойки, за которой обычно сидел библиотекарь. Райлан завел ее себе за спину и замер, ожидая встретить неизвестного лицом к лицу. Шорох стал громче. Послышалось отчетливое ворчание, потом шаркающие шаги. Роза сглотнула, во все глаза смотря туда, где должен был появиться неизвестный. Секунда, две, и из-за стойки вышел, наверное, это все-таки был человек. По крайней мере, существо ходило на двух ногах, имело руки и голову, на которой можно было заметить глаза на выкате, тонкие, недовольно сжатые губы и множество морщин, из-за которых кожа выглядела так, словно ее кто-то смял. А еще у существа имелись седые куцые волосы и борода. Одето оно было в черную хламиду, полностью закрывающую небольшое тело. «Ну?» — проскрипело оно определенно мужским голосом. «Явился? Что-то рано, я еще не успел помереть». Роза с Райланом переглянулись. В глазах обоих читались одинаковые эмоции. Когда их взгляд вернулся к существу, которое, наверное, все-таки было очень и очень старым человеком, они с удивлением поняли, что тот стоял прямо перед ними, а не около стойки, как мгновение назад. Роза едва удержалась от желания сделать шаг назад. «Нет, это вряд ли был человек. Люди так быстро не ходили». К тому же вблизи она подметила некоторые детали, которые явно намекали на иное происхождение существа. «Взять хотя бы уши». Роза даже удивилась, что сразу не обратила внимания на эти заостренные лопухи. «Ну?» — проскрежетал старик, сурово глядя на них снизу вверх. «Совсем худо, да?» — спросил он и перевел взгляд мутно-зеленых, довольно больших для худого изможденного лица глаз, на Розу. Внезапно ей показалось, что он смотрел внутрь нее. Это было странное ощущение. Роза занервничала. Она очень надеялась, что существо не распознало в ней иномерянку. А если и распознала, то не станет говорить об этом. «Видящих у нас давно не было», — произнес внезапно незнакомец. «О чем ты?» — спросил Райлан, решив, что раз не убивают, то можно задать пару вопросов. Старик ничего на это не сказал, лишь фыркнул и отвернулся. «Эй, постой!» — позвал его Райлан, не желая так просто отпускать. Он даже руку протянул, но коснуться никого так и не смог. Старик сделал шаг, а в следующий миг оказался далеко впереди. Остановившись, он повернулся и щелкнул узловатыми пальцами. В тот же момент на стойку свалилась гора книг. Роза даже подумала, что сейчас они все рухнут на пол, но книги застыли ровными стопками. «Все ответы здесь!» — буркнул старик, шагнул в темный угол и исчез. Некоторое время они молчали, а потом снова посмотрели друг на друга. «Как думаешь, кто это был?» — спросила Роза. «Библиотекарь?» — предположила она и тихо, чуть нервно усмехнулась. Райлан некоторое время помедлил, а потом неуверенно кивнул. «Предлагаю посмотреть, что за книги он нам предоставил», — произнес он и направился в сторону заваленной стопками стойки. Роза, все еще ошарашенная странной встречей, последовала за ним. Пару минут спустя она уже немного отошла и начала с любопытством рассматривать одну книгу за другой. «Столетняя война? В вашем мире было что-то подобное?» — спросила Роза и прикусила язык, осознав, что именно только что сказала. Немного неуверенно она посмотрела на задумчивого Райлана, который в этот момент держал в руках одну из книг, вчитываясь в написанные там строчки. «Ты ведь знаешь, что я почти все забыл», — пробормотал он, явно не заметив оговорки Розы. Она облегченно выдохнула, мысленно дав себе подзатыльник. «Нужно быть более аккуратной». «И почему мир ваш?» — внезапно спросил Райлан, оторвав взгляд от книги. Роза застыла, заметил. Ее будто кипятком изнутри облили. Мысли лихорадочно заметались в голове, напоминая разворошенный улей. Дыхание сбилось, а сердце зачастило с такой скоростью, что Роза едва слышала свои мысли из-за гула крови в ушах. Она понятия не имела, что делать. Соврать? Сделать вид, что не знает, о чем он спрашивает? Или просто сказать правду?